Таким ты станешь, Петр из Кокони, вольный и независимый, которого никто не проведет. Вот что сказала тогда вторая из белых сестер. Лахесис, а черная, Атропос, ничего не добавила, только заявила, что подписывается под этим. Своей проницательной, жестокой мыслью она провидела, что необычайные свойства Петра когда-нибудь сыграют с ним злую шутку. Однако то, что Петра смыло в бушующее море, не имело ничего общего с его свойствами. А то, что он в самый неподходящий момент открыл капитану Ван де Лару свое тождество с Пашой Абдулой, чем разжег низменные страсти матросов и спровоцировал их на бунт, было следствием не его неправдоподобной правдивости, а единственной его отрицательной черты, а именно некоторой склонности к болтливости и хвастовству. Следовательно, трагическая ситуация, возникшая на Дульсинее, была вызвана не добродетелями Петра, а напротив его единственным пороком. Поэтому утони, Петр, все коварство черной парки оказалось бы напрасным, а это противоречит внутренней логике нашего повествования. Следовательно, такой конец Петра был бы не только неудовлетворительным, но и нелогичным. Пока мы рассуждаем, Петр, смотрите-ка, уже вынырнул, и мы видим, как волны швыряют и бросают его, и поглощают, и извергают вновь и вновь, словно щепку, и даже нечто еще более жалкое и беспомощное, ибо щепка, будучи легче воды, утонуть не может, а он может. Петр борется за каждый глоточек воздуха, хватает его открытым ртом, едва только его на секунду перестает захлестывать головой. Но от мысли, что борьба эта тщетна, силы его быстро убывают. Он уже начал проваливаться в бездну бесчувствия, как вдруг его конвульсивно взмахивающие руки, все еще помимо его сознания, ищущие за что бы ухватиться, хотя бы за ту самую соломинку из пословицы, натолкнулись на что-то твердое и скользкое, на какое-то бревно или доску, неважно. Главное, это было нечто иное, чем вспененная вода. И он вцепился в этот предмет так крепко и с такой жадностью, как не цеплялся в жизни ни за что. А было это бесформенной массой разбитых досок, остатки камбуза, сорванного первым же напором воды, затопившей палубу Дульсинеи. И масса эта удержалась на плаву, когда сама Дульсинея уже упокоилась на морском дне. Петру удалось вскарабкаться на этот своеобразный плод, части которого не распадались только милостью Божьей, и который вел себя, словно дикий мустанг, старающийся сбросить седока. Так, вцепившись в эти доски руками и ногами, Петр провел на них много изнурительных часов, каждая секунда которых могла оказаться для него последней. К вечеру море успокоилось, и после очень холодной ночи, которую он провел без сна, стуча зубами, настало утро, небо словно выметенное, без единого облачка, море тихое, оживляемое лишь мелкими игривыми волночками. Петр прожил на обломках камбуза целых 3 дня и еще значительную часть 4-го, спасаясь от гибельной жажды и теплового удара тем, что время от времени погружался в воду, после чего снова всползал на плот и отдыхал, пока солнечный зной не сгонял его опять в воду. Так прошли 2 суток после кораблекрушения.